Глава 5. Остаток этого и весь следующий день мы провели в клинике. Нужно было не только вернуть зрение мне и Бишкеку, а еще приобрести нейроинтерфейс для Димы и Гриши. Джинкс к этому вопросу подошла максимально серьезно и выбрала для парней расширенную версию на 8 портов с возможностью подключения удаленного оборудования. Были, конечно, варианты на порядок лучше, но Настя убедила нас в том, что для них этого будет достаточно, вплоть до 50 уровня. Дальше, кто знает, возможно, выйдут новые, более продвинутые версии. Да и стоят они баснословных денег. Мой нейроинтерфейс оказался незаменяемым и модульным, то есть я мог его расширять и просто добавлять элементы. Первым делом я расширил память с 52 терабайт, разогнал видео до 260. Во время копирования старых файлов и видео я вновь наткнулся на файлы, скопированные с найденного жесткого диска, с непонятным расширением. Надо будет у кого-нибудь узнать, кто в этом шарит. Мало ли, может, это какие-то рецепты или чертежи. Вдруг что-то еще. Хотя мне и так везет непомерно. По настоянию Джинкс нас троих поселили в одну палату. Все-таки слова дочери хозяина станции имеют свой вес. Как итог, ОУКБ сидел с бритой головой, весь залепленный пластырем, в обнимку с Настей. Бишкек выглядел точно так же, хотя на его голове это никак не отразилось. Он и так был лысый. Ну или почти лысый. А вот со мной местным хирургом-инженером пришлось повозиться. Мой нейроинтерфейс был имплантирован в позвоночный столб и вдобавок защищен титановым каркасом. Еще один привет от рандомайзера, который выбирал мой стартовый билд. Настя и Гриша сидели на его кровати. Бишкек читал мануалы, привыкая к нейроинтерфейсу. Алиса реквизировал один из двух стульев и поедала какие-то лиловые яблоки, которые они принесли нам. Кстати, она тоже решила изменить внешность и сделала новый прокол на левом ушке, на хряще, который удачно вписался. И каштановые волосы из ровных и гладких прядей превратились в множество тонких косичек. Новые длинные серьги-цепочки, блестящие с французским замочком, подчеркивали красивую шею девушки. Да, без сомнения, Алиса хотела привлечь внимание к своей персоне. Понять бы только почему. Под воздействием Насти? Или это ее личный протест? Девочка сначала как бы случайно поглядывала на меня, потом, прикусив губу, некоторое время решалась, стоит ли спрашивать. В итоге, переборов себя, она все же решилась и скороговоркой выпалила. «Артем, я хочу стать голодом!» Проговорила Алиса эти слова слишком быстро, поэтому мне, чтобы понять смысл сказанного, пришлось попросить ее повторить. Девочка стушевалась, покраснела, а затем повторила. В этот момент все в комнате затихли. Даже Бишкек оторвал взгляд от книги и следил за моей реакцией. Я прекрасно понял, что имеет в виду Алиса, однако решил отпираться до последнего. Чем больше она слышала отговорок, тем настойчивее становилась. Первая не выдержала Джинкс. «Артем, в самом деле, сделайте для Алисы девайс. В конце концов, разве она не одна из нас?» Настя решила зайти с козырей. «Настя, так нечестно. Ты прекрасно понимаешь, что будет, если Алиса умрет. Ты и я или парни, нам смерть ничем не грозит. А ты согласна взять на себя ответственность за судьбу Алисы?» Я решил ответить ей тоже козырями. Теперь слово взяла снова Алиса. «Артем, так нечестно. Я, между прочим, 136 уровень, так что если у кого-то и есть самые большие шансы на выживание, так это у меня». Щеки Алисы пылали, а губы превратились в тонкую черточку. Она снова решила взять меня слезами. «Черт возьми, неужели эта черта в женщинах заложена на генетическом уровне? Чуть что, сразу в слезы». Я был благодарен парням, что они не приняли сторону девушек и хотя бы соблюдали нейтралитет. И только я об этом подумал, Джинкс апеллировала к ОУКБ. «Григорий Алексеевич, может быть, все-таки поможете отстоять мнение вашей дамы?» произнесла Настя, и я мысленно выругался. Ну, на мое счастье, ОУКБ сказал, что это не его дело, и он примет любое наше решение. И тут отозвался тот, за чью сознательность я был спокоен. Слово взял Дима. Я вижу выход из этой ситуации только один. Артем, тебе придется создать что-то для Алисы. Но Алиса, у Артема не всегда выходит крафт с нужными способностями. Сейчас Бишкек явно лукавил. Все предметы, которые создавались мной, обладали именно теми характеристиками, которые требовались мне. Но я уловил ход мысли Бишкека и решил подыграть, кивая на каждое его слово. Настя хотела было перебить нас, но Гриша вовремя заткнул ей поцелуем рот. Бишкек продолжил. «Алиса, солнце мое ясное, пусть случай решит, хорошо? Если у Артема выйдет предмет, который подойдет на роль голода из четверки всадников апокалипсиса, то ты входишь в команду. Ну а если нет, то без скандалов и слез принимаешь данную ситуацию. Согласна?» На эти слова Алисе ответить было нечего, и она кивнула, однако все равно начала шмыгать носом. «Блин, когда мы останемся наедине, надо будет поблагодарить парней за поддержку. Все-таки такую ответственность за жизнь Алисы я пока брать на себя не могу». А ведь есть еще и Дект. Нужно как-то решить этот вопрос с ним и Алисой. Вечная дилемма отцов и детей не должна коснуться нашей команды. Я случайно создам неподходящий девайс, например, броню-нагрудник. Всем на это безобразие придется сочувствие развести руками. «Извини, мол, Алиса, не вышла, а ведь классные у тебя вышли каникулы на пиратской базе, а? Правда? Ой, кстати, тебя ведь, наверное, давно дома ждет отец. Давай мы тебя подбросим». Да, хладнокровно, жестоко, но правильно. В конце концов, Алиса — живой человек, а не непись, генерируемая системой. Хотя в этом мире даже неписи человечнее многих людей. На этом вопрос не был решен, а я получил ультимативное заявление, что завтра мне придется заниматься девайсом для Алисы. Плюс к этому меня заставили клятвенно пообещать, что я приложу все усилия для того, чтобы создать для нее девайс с нужными способностями. И я, естественно, с честным лицом пообещал, что глаз не сомкну, но завтра создам для Алисы самое-самое лучшее, что смогу. Утром после осмотра врача нам выдали довольно увесистые папки с инструкциями, моя папка, кстати, была потоньше, и отпустили. В общем, в 9 утра мы уже успели позавтракать и направились в специально отведенный бокс для подготовки к вечернему бою. В этот раз нам не придется готовиться на верфях космофлота. Теперь мы имеем протекцию и поддержку самого барона Янкрога. Неограниченную ресурсную базу, чистый бокс с тремя промышленными констракторами и, самое важное, холодильник и кофемашину. «Артем, такое дело. Клинок больше не растет, посмотри». Гриша говорил несколько приглушенно, так, чтобы никто не услышал. Сейчас мы стояли возле кофемашины, этого чуда техники, производящего более 40 видов кофе, и вели разговор. Остальные сидели на кожаных диванах в уголке, отдыхая. Блин, тут были даже такие блага. Я согласился посмотреть. Открыл сразу и окно управления растениями, и окно крафта. В окне управления растениями увидел когтистую лапу на руке ОКБ. Она буквально пульсировала, но кроме этого, ничего больше с ней не происходило. А вот в окне крафта я наблюдал целый завал из сообщений, которые перекрывали друг друга и полностью закрывали обзор. Следующие минут 10 у меня ушло на то, чтобы закрыть все эти окна. Когда я спросил у Гриши, почему столько открытых окон, он непонимающе посмотрел на меня. Видимо, он не знал, о чем я говорю. Это значит, что либо только создатель может выбирать ипостась, либо только дендроиды. Ведь клинок относится к этой расе. Когда с ворохом сообщений было покончено, осталось последнее. Теко Каги. Цветок цепи жглориозы. Раса дендроидов. Уровень 49. Класс. Уникальный. Симбионт. Живой. Урон. 770-850. Способности. Общая жизнь. Вампиризм. Внимание! Клинок достиг максимального уровня первой ипостаси. Выберите ветвь развития клинка. Первое. Теко Хаги цветок цепи жглориозы. Второе. Симбиотические клинки черные розы Мараны. Значит, клинок достиг максимального уровня в первой ипостаси и для продолжения роста ему требуется выбрать вторую ипостась. Причем появился выбор – оставить клинок таким, как есть, либо сменить на новый. Я сообщил Грише причину, по которой его клинок перестал расти. Предложил выбрать дальнейшее развитие оружия. «А что за симбиотические клинки?» Прозвучал вопрос ОУКБ, найти ответ на который было интересно и мне. На это я лишь покачал головой. Описание и характеристики второй ипостаси я не знаю. В итоге было принято решение обсудить все варианты с остальными, не понимая, почему УКБ пытался скрыть эти новости от остальных. И ведь подошел именно ко мне, хотя наша команда вся особенная. Здесь в кого ни ткни пальцем, индивид со странностями. Я далеко не исключение. Джинс больше других знала об игре. И поэтому, когда она услышала о том, что у клинка Гриши может быть другая ипостась, дико обрадовалась. Как пояснила Джинкс, ипостась — это своего рода эволюция, но она никогда не слышала о том, чтобы оружие могло эволюционировать. Видимо, это из-за того, что клинок не совсем оружие, а отчасти и растение. Обычно ипостаси имеют только петы и маунты, и качество и количество ипостаси зависит от класса и редкости. Но, тем не менее, Настя настояла на том, чтобы Гриша принял вторую ипостась клинка, мотивируя это тем, что клинок тоже должен развиваться качественно и не только в уровнях. И если ему повезло иметь такую уникальную вещь, то грех не отказываться. ОУКБ кивнул, соглашаясь, и пояснил, что его больше привлекло описание «симбиотические клинки». Во-первых, симбиотические, не совсем понятно, что это значит, но точно интересно. Во-вторых, в названии недвусмысленно указано слово «клинки», значит, их как минимум два. УКБ посетовал, что оружие в одной руке на большой скорости бега вносит серьезный дисбаланс. В общем, решено было выбрать второй вариант. Все затаили дыхание, когда я выбрал и подтвердил выбор. В течение пары секунд после выбора ничего не происходило, но все сидели притихшие и не отводили взгляда от когтистой лапы на руке фаната. Затем шипы на запе впились в руку Гриши, как при активации в боевом режиме. А дальше клинок начал пульсировать, лезвия стягивались в крепление. Похоже, это был довольно болезненный процесс. У Гриши на лбу проступил пот, второй своей рукой он удерживал на месте ту, что была с лапой. Его вены вздулись еще более, подчеркивая железную мускулатуру. Клинок постепенно уходил под кожу, пока на его руке с внешней стороны кисти не осталась лишь черная полоса. Не сильно большая, сантиметров 6, не более, проходившая четко по линии среднего пальца. Когда все закончилось, Гриша осмотрел руку с черной полосой. Затем вытер ей уже пот со лба и откинулся на спинку дивана. Он, улыбаясь, осмотрелся и произнес, обращаясь к девочкам. «Открывайте глаза, трусихи!» Девчонки в самом деле закрыли глаза ладошками и теперь неуверенно отводили их. «Гриша, у тебя на другой руке такая же черная полоса. Вот, посмотри!» произнесла Алиса, хотя его вторую руку, вернее, ее тыльную сторону, она видеть никак не могла. «И вправду?» произнесла Настя, рассматривая вторую руку Гриши, склонившись над ней. «Так что теперь, у тебя два клинка, и они внутри?» Вопрос в самом деле был резонным. ОУКБ посмотрел на меня. Я лишь пожал плечами, для меня это была такая же неизведанная территория, как и для всех остальных. Да, наверное, никто до нас не встречал клинков, интегрированных в персонажа. Нет, хирургические прецеденты, скорее всего, были, но чтобы вот так... Не уверен. Хотя кому, как не мне, знать, что игра обширна и многообразна. Вполне возможно, что есть еще индивидуумы с уникальным билдом, у которых, скажем, есть такие же, только, например, костяные шипы. Гриша вытянул руки перед собой, а затем резко сжал в кулаки. И? Ничего. Он раз за разом менял положение кисти, пальцев, боясь вызвать лезвие на увы. Бишкек предложил отложить на потом попытки разобраться с управлением этим оружием и, наконец, начать подготовку к бою. Бой назначен на 8 вечера, самый прайм-тайм. Видимо, барон возлагает на нас большие надежды. Подводить его не стоило, тем более на подготовку у нас осталось не менее 10 часов. Первой завелась Джинкс, она больше всех не хотела подводить отца. Черт возьми, мне все больше становится интересно, что такого произошло между ними, что привело к таким взаимоотношениям между дочерью и отцом. И все принялись за дело. Гриша восстанавливал свою косу жнеца. Помогала с костюмом ему, естественно, Джинкс. Кстати, она сообщила, что Гриша, помимо призовых, получает процент с продажи его трансляций. За первый бой вышло не сильно много, но за будущий бой в прайм-тайм и оплата будет с трансляции иная, как и призовые, гораздо выше. А еще, если выйти в топ, то можно продавать право на сувениры и одежду. Фанаты боев такое любят, и это золотая жила. Вышло так, что я сейчас сидел на полу рядом с этой парочкой и пытался начать крафтить из спор что-то для Алисы. Алиса не хотела покидать меня, но Бишкек настоял на том, что не стоит мне мешать и лучше бы помочь ему с обмундированием. За это я был ему безмерно благодарен. Что же по поводу крафта, я находился в откровенном ступоре. Раньше, когда я делал какую-то вещь, то я просто сконцентрировался на том, какие характеристики хочу в ней увидеть. Сейчас наоборот, мне уже предстояло не думать о том, какие именно нужны характеристики. Я не хочу этот предмет. Вспомнилась такая игра, когда ты споришь с кем-то о том, что он не сможет не думать о какой-нибудь ерунде. Например, о розовом пингвине. Казалось бы, что сложного ничего нет, но наоборот, именно в этот момент ты начинаешь думать о такой нелепице именно об этом розовом пингвине. И в итоге спор ты проигрываешь. Сначала нужно создать заготовку, но заготовку какую? Чтобы подходила и являлась полезной. Так, чего я хочу? Что я желаю для Алисы? На этот счет стоило посоветоваться с Джинкс. Она Алису знает как облупленную, да и Алиса Настю почти боготворит. Настя, я не знаю, что сделать для Алисы. Может, подскажешь? Сразу предупрежу, оружие делать не собираюсь, даже не начинай. Может, щит? Я поднял руку, останавливая желание оспорить мое решение. То, что я не буду делать для Алисы именно оружие, я решил с самого начала. Не хочу видеть Алису в первых рядах схватки. Сумочку, Артем. Нет, ну ты серьезно? То есть ты хочешь оставить ее без оружия и при этом сделать вид, будто всячески желаешь сделать ее голодом? Она же не идиотка, Артем. Поступив так, ты сильно обидишь ее. Теперь она обратилась уже ко всем нам, поставив руки на бока. Поймите же вы, всю жизнь Алису оберегали, ей запрещали, ограничивали. Она и так привязалась к нам, потому что мы общались с ней на равных, как друзья. А сейчас ты, Артем, делаешь то же, из-за чего она сбежала от отца. И ты, если поступишь по-своему, рискуешь так же, как и остаться бурым пятном на одной из этих стен. Вот теперь, после этой вдохновляющей речи, я призадумался. Ведь и в самом деле разве... Я хочу расстроить Алису? Да нет, я всего лишь хочу защитить ее, уберечь. И в этот момент ко мне пришло осознание. Да, я не стану делать для нее оружие, а создам для нее броню. Но теперь я не буду пытаться запороть характеристики брони и отнесусь к крафту с полной отдачей. А там будь что будет. Кстати, выходит так, что я уже снабдил всех уникальными девайсами, а сам... Хожу голый. Тоже мне сапожник без сапог. Нужно будет позаботиться о себе любимом. Еще нужно купить какой-нибудь корабль. Качка все-таки как-никак. Через 3-4 дня у меня назначена встреча. И не с кем-нибудь, а с мамой. Тогда, разговаривая по телефону, я с легкостью убедил ее в том, что ей нужно зарегистрироваться в игре, и мы сможем увидеться. Но как мама отнесется к этому миру? Все-таки она примерно сверстница Бишкека. А тот далеко не сразу привык к реалиям квази-эпсилон. Мы договорились, что мама будет играть в вирт-кафе. Все-таки пока что я нахожусь в бегах, и если мать виртуального беглеца вдруг начнет тратить большие деньги на покупку вирт-капсулы, в момент, когда ее сын находится в розыске, это станет наводить на определенные мысли. Далеко не стопроцентно, но если Альфа-Нова захочет, то играючи все выяснит. Но хоть так. Сейчас нужно встретиться, успокоить ее. Убедить, что у меня все под контролем. Я не собирался посвящать ее в наши планы. Не то чтобы я не доверял ей, но так будет надежнее. Нет, но потом оставлю эти копания. Сейчас главное — это крафт. Иначе и впрямь маленькая и хрупкая Алиса развесит тут мои кишки, как гирлянду. «Настя, я обещаю, что постараюсь сделать все, чтобы крафтовый предмет имел нужные способности, но оружие я делать не стану. Если хочешь мне и Алисе помочь, то посоветуй. У меня из защитного только щит или броник в голове вертится». Мне отчаянно нужен был женский взгляд и вкус. «Броник для юной девушки? Фу-фу-фу!» Настя смешно нахмурила личико. «Вот если корсет...» Она мечтательно прислонила указательный пальчик к подбородку. «Настя, бронекорсет? Может, и лифчик с бластером?» Я попытался спустить на землю ее полет фантазии. «Ну да, корсет, вернее, кираса в форме корсета. Понимаешь, чтобы как у амазонок и прочих воительниц. Ты видел на скриншотах разных фэнтезийных игр женских персов в мужской броне, танка или паладина? Все потому, что у женских персов женские доспехи, понял?» «Понял», — подтвердил я кивком, хотя особо не понимал. «И в самом деле, зачем создавать что-то громоздкое и тяжелое? Ведь можно создать броню легкую и прочную, вложив споры в усиление твердости. И от этого броня не станет менее элегантной. Думаю, теперь мы определились. Из этих размышлений меня вывел вопрос Джинкс». «Ну что, мне звать Алису?» Она улыбнулась. «Зачем? Я не совсем понимаю. Зачем в данный момент нам нужна Алиса?» «Для снятия размеров. Или как ты будешь делать? На глаз или по памяти?» Настя покрутила пальцем у виска. «Я сейчас», — промурлыкала она и в припрыжку поскакала в мастерскую Бишкека. Прибежали девчонки уже вместе. У обоих выражение лиц, как у кошек объевшейся сметаны. Алиса подняла руки и закружилась на месте, демонстрируя изгибы фигуры. Она остановилась в полоборота и исполнила реверанс. Джинкс на это только захихикала, ну а я забыл вообще, зачем она пришла. Настя неизвестно откуда достала рулетку, заменившую нам портняжий метр, и я неумело начал измерять Алису по подсказкам Джинкс. Все это время Алиса безумолку щебетала, выдавая желания и критерии своего будущего броники раса лифчика и попутно рассуждая, какие способности подходят персонажу под псевдонимом «Голод». Когда я снял все замеры, причем что замеры закончены, решила Джинкс, Алиса удалилась обратно. Вернее, не сама, ее вытолкала Настя. Затем Настя вручила мне примерный набросок с размерами. Черт, она даже на чертеже легко умудрилась нарисовать рюшечки и подписать, где что каким цветом сделать. Ах, женщины. Теперь я переместился на кожаный диван, где, успев подобрав ноги под себя, начал наслаивать споры, придавая им форму. При примерке я догадался включить запись реплея, и теперь у меня перед глазами было наглядное пособие. Так, слой за слоем, деталь за деталью, постепенно из разрозненных деталей вышла женская кираса. В процессе апнулся уровень Творца до 8, благодаря чему споры откатились к максимальному уровню. Только благодаря этому их и хватило. Зря я переживал, что у меня не получится. Кираса вышла довольно элегантная, хоть и несколько толще, чем я предполагал. Недостаток спор пришлось компенсировать формой, поэтому внешний и внутренний слой кирасы соединил между собой усиленными перегородками шестигранной формы. Во-первых, многослойная броня увеличивает шанс изменения траектории проникающего объекта. То есть клинок, пробив первый слой, вполне может пройти по касательной, не пробив следующий. Во-вторых, перегородки в форме шестиугольника я подглядел у пчел. Такая форма максимально увеличивает твердость при минимальных затратах спор. Все-таки форма решает не меньше, чем материал. Конечно, я мог подождать регенерации спор и еще больше увеличить броню, но это сильно скажется на весе. В общем, когда мы собрались перекусить, то заготовка для брони Алисы была готова. Осталось лишь вживить в нее семечко. Алиса примерила броню, и неточности формы мы исправили уже на ней. Бронекостюм сидел как влитой. Более того, он не стеснял ее движений, словно был из упругой ткани. Но это, скорее всего, из-за умения Алисы изменять свойства материалов. На проверку Настя неуверенно попробовала проковырять кирасу своим клинком. Но та не поддалась. Настал момент вживления семечки, но я старательно его оттягивал, попросив показать, что сделали остальные. Настал момент вживления семечки. Но я старательно его оттягивал, попросив показать, что сделали остальные. К моему удивлению, никто не стал скромничать и отпираться. Бишкек и ОУКБ надели на себя уже готовые костюмы. ОУКБ оделся в такой же костюм свободного покроя с капюшоном и маской. Теперь у маски появились очки фасеточного строения. Да и костюм сменил на ткань на армокевлар с волокном рубидо и получил усиление на локтях, коленях и плечах. Тот же стильный фасон, но теперь более дорогой и защищенный. Бишкек был облачен в экзоскелет Иерихон, расы людей, которые все это время они доводили до ума. Это лучшее в соотношении цена-качество с упором на ближний бой, что мы могли себе позволить. И я должен признать, выглядел он внушительно. Красный бронированный костюм с черными и желтыми элементами смотрелся внушительно. Но тем не менее, Дима все же прикрепил ножны своим траншейникам к этому чуду. Интегрированные направленные силовые щиты, встроенные термодетекторы и подключаемый к нейроинтерфейсу бортовой компьютер. Рассказывая об этом костюме, Бишкек заливался соловьем. Он просто светился от счастья, получив такой агрегат. Надо отдать барону должное. Он не спросил с нас ни копейки, взяв все затраты на себя. Ну да, для него это так, мышиная возня. Хотя теперь я мог себе позволить и покруче девайсы. На 36 тысяч, оказывается, можно купить не кислый фрегат, не линкор, конечно, но очень даже ничего себе. Ну, в самом деле, тратить 36 тысяч долларов на игровой корабль я не собирался. Возьмем, что попроще. И все потому, что, во-первых, жаба душит, а во-вторых, чтобы не отсвечивать. Когда продемонстрировали все фишки каждого из костюмов, мне было не отвертеться. И, вздохнув, я отделил лишнюю фалангу косточку от пальца. «Давай так, не снимая», предложила Алиса и развела руки, подставляя броник огибающей формы. Хорошо. Я несколько стушевался, но не хотел подать вида. Куда вживлять будем? Выбери место на бронике». «А это что меняет?» — спросила Алиса. «Да ничего, в общем, но желательно вживлять семечку симметрично», высказал я свою догадку. «Тогда вот сюда». Алиса несколько зарделась, указала на маникюренным пальчиком в ложбинку между грудей. Я кивнул, чувствуя, как мои руки начинают гореть, и приложил семечко к броне. Как обычно, в течение нескольких секунд ничего не происходило. А затем появились тонкие белые усики из-под скорлупы. Некоторое время они еще ощупывали поверхность и, наконец, начали проникать. В окне крафта, через которое я наблюдал, было видно, как тонкая сеть белых волосков оплетает внешний слой брони. Все, пора придавать способности. Сконцентрировавшись на образе корсета кирасы, я посылал мыслеречевые сигналы. Голод, жадность, чревоугодие. Параллельно наблюдая за ходом вживления семечки. Когда белая ткань капилляров опутала внешний слой брони, волоски корней по перегородкам проникли на следующий и далее на последний, примыкающий к телу. Алиса, как и остальные, наблюдала за процессом. Когда дело дошло до последнего слоя, волоски начали прорастать дальше, сделав внутреннюю сторону брони будто бархатной. Снова волна бессилия окатила меня, застилая глаза белой пеленой. Когда пришел в себя, то увидел, что лежу на диване, причем голова моя покоится на коленях у Алисы. Рыжеволосая девушка просто светилась от радости и счастья, любуясь собой в ручном зеркале. Когда я поднялся и сел рядом, она улыбнулась. «Ну, как я тебе?» Алиса газелью подскочила с дивана, начала позировать и кружиться, демонстрируя обновку. На ней сейчас был именно корсет, а не кираса. Белый, с тонкой текстурой и золотыми деталями отделки, заклепками, шнуровкой и бантиками. «А это точно та кираса, которую я делал?» С недоверием посмотрел я на рыжеволосую принцессу. «Нет, блин, ну, конечно, та самая. Правда красиво?» Она вновь завертелась, демонстрируя наряд. А затем продолжила. «Настя и Некрас ушли секундантами. Мне приказали дождаться, когда ты проснешься. Ну что, пойдем?» «А сколько времени?» Задал я скорее риторический вопрос и посмотрел в нейроинтерфейс. Время было 19:54. Схватив ладошку Алисы, я хотел помчаться к вип-ложе с низкого старта. Однако Алиса, словно якорь, вцепившийся в грунт, остановила меня. «Артём, ты ничего не замечаешь?» Рыжеволосая девушка прищурила один глаз и закусила губу. «Ну вот, начинаются опять эти игры, ты ничего не заметил?» и так далее. «Алиса, солнце мое, у нас 6 минут, теперь уже 5. Мы с тобой обязательно поговорим, но уже на месте. Я бы не хотел пропустить начало боя. Жеребьевку мы и так пропустили». Я со всех сил старался придумать аргументы для того, чтобы поторопить уже начавшуюся дуться девушку. Но, видимо, от этих слов она злилась еще больше. «Глаза, Артем, посмотри мне в глаза! И...» Я не дал ей договорить и закончил фразу за нее. «Кожа!» Черт возьми, как я сразу не заметил изменения. Ее кожа и впрямь из розовой стала почти бронзовой. На эти слова она лишь удовлетворительно кивнула и промурлыкала. «Теперь я тоже на пути дендроида! А теперь побежали и так опаздываем!» Окончание этой фразы, вместе с переливчатым и звонким смехом, я услышал уже из-за захлопывающейся двери. Вот теперь уже мне хватит. Хотелось схватить ее за руку и начать расспрашивать все до мельчайших деталей. Но девушка уже далеко за дверью. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Черт возьми, как и когда она стала дендроидом? Когда я добежал до двери в вип-ложу, то на входе дорогу мне преградили 4, а Алисы на входе не было. Значит, она уже в ложе. Я приблизился и среди этих дуболомов узнал Берхема, капитана шаттла, что нас забирал с Евы. Завидев меня, он споро пожал мне руку. Это выходило несколько непривычно из-за его 3-палой кисти. «Алиса уже там?» — поинтересовался я. «Ага, Артём, а что с ней?» «Еле узнал не ту писюху малолетнюю». Берхем оскалился, а я в свою очередь заметил, что у вамбосов зубов поболее, чем у людей, и плюс к этому челюсти по строению схожи со змеинами и меняющие размер. В шею вцепится и все. Голову к чертям откусит. Или проглотит, что вряд ли лучше. «Приглянулась, что ли?» Подколол я его. «Да вот, взрослеет наша девчонка». На это Берхем кивнул и открыл дверь, пропуская меня. Внутри вип-ложа разделена на 2 фрагмента. В первом сидел барон в своем излюбленном кресле с тростью в руках. Во втором фрагменте сидел негр с кожей цвета шоколада и пучком из дред на затылке. На лице негра были желтые тактические очки. Про себя я заметил, что все открытые части его рук покрыты металлическими перчатками экзоскелета или какой-то хитрой броней. Для экзоскелета броня слишком тонкая, так что, скорее всего, это какая-то кибернетическая броня. Что было странным, так это то, что барон отослал своих капитанов и сейчас сидел поодаль вместе с Некросом и Алисой, чем, кстати, мы были несколько разочарованы. Я заметил, что Некрос капает что-то из фляги в бокал Корзиныча. Зная старого словоблуда, уверен, что там не молоко или карамельный сироп. А вот рядом с булкой сидел букмекер, причем цилиндр синий был на булке и лихо сдвинут на один глаз. Так что сел и я рядом. Сеня заприметил меня и заговорил, кивая головой в сторону арены. «Извини, Артем, матч начался, и ставки через меня не принимаются. Скачай на КПК лайв-клиент», — с улыбкой посоветовал он. «Я понимаю. Извини, что в прошлый раз сильно нагрели тебя на бабки». И я с притворным сожалением напомнил ему про свой прошлый выигрыш. В прошлый раз он провоцировал меня поставить на аутсайдера, и этот аутсайдер выиграл, обогатив меня на огромную сумму. Стоило щелкнуть его по носу этим фактом. Однако Сергей отнесся к этому по-философски. «Не сильно важно, выиграл ты или проиграл. Я все равно заработал на твоих ставках. Если выиграл с коэффициентом 1 к 12, то это значит 15 человек поставили против тебя. Выиграл или проиграл — это только твоя радость или горе». Сеня закончил минуту откровения и философии и вернулся к совместному с Булкой поглощению вискаря. Бой уже начался, но, видимо, прошло слишком мало времени, так как противники все еще не нашли друг друга. Жребий выдал губчатые пещеры, изъеденные щелочной атмосферой Оникса Бета, который напоминает швейцарский сыр, и лишь поверхность была более-менее ровной. Оникс Бета — необитаемая планета, однако на ней добывается целый спектр редкоземельных металлов. Очень агрессивная среда с едкими щелочными парами в пещерах. Поэтому вся добыча автоматизирована и управляется с искусственного спутника-планетоида. Противниками Жнеца и Войны выпали двое из той расы, которую я прежде не встречал. Шедус. Это определенно они. Оба бойца экипированы в броню, вокруг которой клубилась черная, будто магическая дымка. Все, что я знал об этой расе, они умеют телепортироваться на небольшие расстояния, для чего и адаптированы их на 3/4 газовые тела. Однако, если один из этой парочки с ником «Стикс» идеально подходил под описание, вооружен одним стилетом, то второй с никнеймом «Озенрод» наоборот закатан в массивную силовую броню, скорее всего, людской расы или пиратских корпораций архипелага Шайла. И вот это выбивалось из моего понимания их стратегии. Он, словно груженный мул, поверх экзоброни был облеплен ферроактивными шестиугольными минами малой силы, навесными пылевыми медблоками и прочими контейнерами, будто парень не собирается участвовать в бою, а будет исполнять роль саппорта. Черт возьми, это странно. По логике вещей, если он так нагружен, то он сможет прыгать на метров 5-6 от силы, что, по сути, для него особой роли не сыграет. Еще смущал другой факт. Патч 4.5.2.0 вышел буквально пару недель назад, а эти парни уже смогли докачаться до 32 и 38 уровня. Их определенно бустили на раскачке. Боюсь даже представить, на сколько уровней они поднимутся, скажем, через полгода. Между тем, Жнец и Война двигались вместе, а вот Стикс и Озенрод выбрали иную тактику. Стикс спрятал стилет в ножны и, сняв с корпуса Озенрод закрепленные ферроактивные мины, прыжком портанулся на 50 метров в центр. Озенрод же снял несколько мин и, забившись в тупик, заминировал подступы. Грише и Диме достались серьезные соперники, подкованные не только в плане амуниции, но и с четко проработанной тактикой боя. На нижние слои арены могут спускаться Бишкек в его экзокостюме повышенной защиты с замкнутым дыхательным циклом и Озенрод, а Стиксу и ОУКБ достаются только менее агрессивные верхние ярусы пещер и поверхность. Жнец и Война шли рука об руку по поверхности, и к ним приближался Стикс, держа в обеих руках мины. Словно паук, этот опытный боец подготовил заминированную западню и сейчас искал противников. Пугала четкость его действий и отработанный сценарий. Никакого дискомфорта или нерешительности. Будто тайминги для этой карты против этих соперников расписаны посекундно и отточены многократно. По траектории выходило, что Дима и Гриша шли по поверхности, а Стикс под ней, периодически меняя ярус. Так и произошло первое столкновение. В какой-то момент Стикс высунулся наружу, и ОКБ, засекший его, кометой рванул к нему, занося косу с импульсным лезвием. Бишкек сориентировался несколько позднее, но тоже рванул на форсаже. Но даже на форсаже не в его силах догнать ни Стикса, ни тем более Гришу. А вот Гриша очень уверенно сокращал расстояние между ним и Стиксом. Когда до противника оставалось буквально 6 метров, черная дымка полностью окутала его, и он телепортировался. В ход пошли козыри расы Шэдоус. Но телепортировался он не от преследователей, а наоборот к ним. Вынырнув из темных сгустков, Стикс материализовался слева от Бишкека, но только для того, чтобы приложить обе ферроактивные мины к корпусу брони Бишкека. Сделав это, Стикс снова нырнул в сумрак и исчез, а через секунду произошел взрыв. Обе мины были прицеплены на предплечье правой руки и, сдетонировав, конечно, не оторвали конечность, но вывели ее из строя. Когда Бишкек высвободил из плена покореженного металла руку, ОКБ уже кружил рядом, озираясь по сторонам, Но Стикс был далеко и уже приближался к Азенрот, чтобы обновить запас мин. Бишке кое-как освободил конечность, отсоединив модуль руки. Рука была в лиловых пятнах с красными кровоподтеками. Каким-то чудом кости не были сломаны. Он даже сам переложил меч из покалеченной руки в здоровую и не выронил его. ОУКБ начал зигзагами двигаться вокруг своего напарника. Между тем Бишкек вынул покалеченной рукой из ножен свой траншейный нож. Хотя вряд ли он что-то дельное сможет им сделать настолько отбитой конечностью. Теперь тактика Shadows была понятна. Разделить, а потом атаковать наименее мобильного. В общем-то, логично. Вот только нужно как-то противодействовать. Как только Стикс появился на горизонте, выбравшись из одной расщелины, Бишкек сразу спиной прижался к базальтовой скале, чтобы спрятать покалеченную руку. Гриша же больше не старался опрометчиво кидаться за врагом, иначе такие выпады лишат его напарника. Между тем, лайфставки, которые принимались в конторе букмекера, начали увеличивать разрыв не в пользу жнеца и войны. Если в начале боя ставки были 1:1, то сейчас разрыв был 1:4. Народ, который смотрел поединок и зарабатывал на нем деньги, начал терять веру в моих друзей. Руки просто зудели пойти ва-банк и поставить все на победу Бишкека и ОКБ. Но рациональное мышление взяло верх, и я хоть и скачал на КПК приложение букмекеров и привязал к нему свой счет, делать ставки не торопился. Сеня периодически посматривал на меня с улыбкой, видимо, провоцируя на необдуманную ставку. Впрочем, в прошлый раз этот его финт ушами разорил его на цену хорошего автомобиля. А может, все-таки рискнуть и поставить 1300 кредитов? В процентном соотношении для моих финансов это не критическая потеря. В то же время, если произойдет чудо и парни выиграют, я вчетверо заберу свою ставку. Нет, сейчас нужно думать практично. Деньги мне еще пригодятся. Как-никак барон оплачивает только первый год моего двойника, а остальные сам. Стикс еще дважды показался и вновь исчез в проломах поверхности. В какой-то момент я подумал, что он решил уйти от прямого столкновения, но все оказалось гораздо интереснее. Бишкека не думал менять диспозицию, рассчитывая на ее надежность. Однако Стикс воспользовался этим и заминировал тонкие базальтовые перегородки. Нет, однако эти противники на порядок умнее. Они не только отличные бойцы, но и превосходные тактики. Когда Стикс подорвал поверхность под ногами Бишкека, тот с грохотом провалился на следующий уровень и проломил его, попав под воздействие агрессивной среды. Все было бы не так критично, если бы не защищенная рука. А так избитая рука Бишкека теперь попала в щелочные пары. Крика боли я не слышал, но по конвульсивным сокращениям было понятно, что Бишкек испытывает адские муки. В какой-то момент я подумал, что все, Бишкек спекся и ушел на респаун с одним хитпоинтом жизни. Но нет, буквально через 4 секунды его мышечные спазмы прекратились, и он ровно и планомерно начал выбираться из ловушки, казалось, даже не чувствуя боли в руке. «Встроенные в броню инъекторы заюзал», — пояснил Некрос, никому конкретно не обращаясь. Сейчас он полностью игнорировал бокал с налитым алкоголем, в котором лед уже полностью растаял и растворился в ходе боя. Однако нечасто увидишь такую вовлеченность со стороны зеленого рептилоида Словоблуда. Кожа на руке из лилово-красной, подбитой взрывом, теперь получила еще и химический ожог. Отвратный вид, не для слабонервных, из фильма ужасов про зомби. Мертвая кожа лоскутами сползала с плоти, а где не сползала, то была покрыта отвратительными язвами, которые сочились бурой жижей и свернувшейся сукровицей. Бар хитпоинтов войны едва ли доходил до трети. Плюс на нем висел целый ряд станов, дебафов и бафов от обезболивающих и кровотворных препаратов. ОКБ между тем сменил тактику, сориентировавшись на новые водные. Теперь он не пытался просто кружить, защищая своего напарника. Гриша рванул в катакомбы, передвигаясь между первым ярусом и поверхностью. Сейчас главная его задача была найти оппонента и не дать ему телепортироваться. Гриша сделал поправку на тактику ведения боя Shadows. Теперь он не бежал по прямой, а старался передвигаться по отвесным склонам на скорости, маневрируя, словно пилот бобслейного болида на трассе. Ведь это довольно умно. Вряд ли они додумаются вешать мины на стены и потолок пещер. Бишкек вертел головой на 360 градусов и постоянно двигался. Хоть и медленно, но меняя траекторию. Все-таки подрыв пола под ним чему-то да научил Бишкека. Он все так же держал свою импульсную саблю в правой руке, а в левой траншейный нож. Рука выглядела откровенно плохо. Вряд ли он сможет ей хоть как-то двигать. Однако со своим девайсом он предпочитал не расставаться. Стикс потерял из вида ОКБ и опасался напрямую нападать на недобитого Бишкека. Раз за разом он проверял, выискивая взглядом жнеца. Но не находил его и, перестраховываясь, отступал. В итоге, осмелев, Стикс, объятый черными всполохами тумана Шэдоус, нарочито медленно начал приближаться к Бишкеку. Дима же выставил вперед свой меч и начал потихоньку отступать, пряча раненую руку. Когда расстояние между Бишкеком и Стиксом уменьшилось примерно до 15 метров, Стикс телепортировался к Бишкеку со стороны ослабленной и практически беззащитной руки. У него был стилет. А дальше что-то пошло не так. Не по сценарию Стикса. Он занес клинок за спину в махе для удара и телепортировался прямо так. Это был бы ваншот, если бы не траншейный нож в раненой руке Бишкека. Видимо, Дима на это и рассчитывал. И когда перед прыжком клубы дыма начали окутывать Стикса, Бишкек принял этот сигнал к действию. Клинок ножа четко вошел в солнечное сплетение, даже не почувствовал кевлара и композитных щитков на груди. Просто проигнорировал их и вошел по самую рукоять в грудь Стикса. Увы, от 24 сантиметров стали в грудной клетке вряд ли существует лекарство. Стикс еще пытался вырваться и оттолкнуть от себя массивное тело Бишкека, навалившееся на нож, торчавший из грудной клетки Шэдоуса. Тонкие бледные пальцы гуманоида скользили по руке, обожженной химическим ожогом. Стягивали с нее последние остатки кожи. Но бар хитпоинтов неумолимо приближался к единице. И когда бар практически опустел, Стикс, как безжизненная тряпичная кукла, упал под ноги Бишкека, закованного в сталь экзоскелета. Мгновенная победа, доставшаяся ценой неимоверных страданий. Вот теперь коэффициент на жнеца и войну бодро пополз вверх. Все-таки любовь толпы весьма изменчива. Буквально пару минут назад, восхваляя Стикса, окутанного эффектной дымкой с черепоподобным лицом, так ловко жонглирующего стилетом, подбрасывающего его и телепортирующего его в место приземления, а уже через минуту в толпе вслух рассуждали между собой, что Стикс с самого начала выглядел несколько неуверенно. Лицемеры. Крик толпы донесся до арены, и Бишкек на кураже поставил ногу на тело поверженного врага, а рукой, изъеденной со струпями омертвевшей кожи, сжимал над головой клинок. Только сейчас я заметил, что монитор управления растениями у меня также активен, и на нем клинок Бишкека уже готов ко второй ипостаси. Ну что, любимец толпы? Добавим тебе немного спецэффектов. У траншейного ножа Бишкека, так же, как и у когтистой лапы ОКБ, было всего два выбора. Либо оставаться таким же ядовитым клинком, либо переродиться в полуторный меч-яд, в котором яд трансформируется в кислоту, ослабляющую или даже игнорирующую низкоуровневую броню. Извини, Дима, нет времени на выбор. Тут я решил за тебя. После этой мысли я активировал изменения во вторую ипостась и параллельно сквозь окно управления растением следил за трансформацией. Бишкек держал свой траншейный нож с кастетом над головой, как вдруг его кулак, сжимая рукоять с кастетом, буквально спалился с ножом. Через мгновение из этого кулака появились корни в толщину большого пальца, которые начали оплетать руку Бишкека. Бишкек, надо дать ему должное, не паниковал, будто был предупрежден о таком развитии событий и только сильнее начал вскидывать руку в такт выкрикам толпы. Наверное, все-таки толпу на трибунах было слышно даже на арене. Между тем корни щупальца облепили руку Бишкека до локтевого сгиба, где начали будто врастать в изъеденную кислотой плоть. Красные сполохи, сначала едва различимые, а затем более яркие, начали окутывать руку, постепенно перемещаясь от локтя к кисти и дальше до плеча. Когда это красное свечение полностью окутало клинок, то лезвие начало расширяться и удлиняться. Буквально через несколько мгновений в руке Бишкека, а точнее над его головой, был уже не американский траншейный нож, а полноценная абордажная сабля с кастетом вместо гарды. Слегка изогнутая, аспидно-черная с алыми текстурными линиями. Даже кастет с ножа увеличился в размере, и теперь на каждой костяшке было не по одному типу шипов, а по три на каждый палец, по одному на фалангу. Только сейчас я заметил, что и сам Бишкек изменился. Его рука, изъеденная кислотными ожогами, зажила. Грубые складки кожи сохранили уродливые шрамы. Поверх этих грубых темных шрамов вились корни, когда-то оплетавшие руку. Но теперь в них от дерева была только форма, и вместо коры руку покрывала нежная розовая кожа. Воистину весьма гротескное зрелище. Еще, конечно, были изменения, но теперь почему-то я не сильно удивился, признав в Бишкеке красноглазого дендроида с потемневшей до карамельного колера кожей. Почти лысый ежик, скрывающий залысины, сейчас приобрел крепкую копну волос с седыми прядями, и копна эта не заканчивалась на затылке, уходя по позвоночнику до впадины между лопаток. Конечно, никто, кроме меня, этих изменений не увидел из-за скрывающей почти все тело экзоброни. Но я видел, чувствовал, знал. А еще все это знала и Алиса. Сейчас она взглядом безмерного счастья смотрела на меня, ища подтверждение, что вдруг ей все это просто предвиделось. Я улыбнулся и кивнул, мол, все правильно, теперь Дима Бишкек тоже дендроид. ОУКБ на своей крейсерской скорости прочесывал катакомбы. Судя по крикам, бой на поверхности между Стиксом и Бишкеком уже закончился, а поскольку Бишкек все еще жив, значит, победил именно он. Гриша преодолевал один зал карстовой пещеры за другим, стараясь двигаться по отвесным стенам и лишь изредка касаться пола пещеры. Стикс использовал против Бишкека ферроактивные мины, а раз его грузоподъемность не позволяет носить мины, значит, второй в их тандеме, скорее всего, вкачанный в силу танк. Стоило задуматься об этом, как визг сирены снова вернул его в активный режим. Пришлось остановиться, чтобы понять, что сейчас он нарвался на датчик движения. Значит, противник где-то неподалеку. Это хорошо. Также это значит, что противник оповещен о приближении ОУКБ. Вот это уже плохо. Гриша еще раз спрятал и вытащил лезвие на косе. На самом деле довольно удобное оружие для скоростного боя. Не нужно останавливаться, просто проходишь по касательной траектории с врагом, вывернув лезвие в его сторону. Как итог, противник фокусируется на самом УКБ, полностью игнорируя косу, которая через мгновение сносит ему голову. Он не раз проделывал этот трюк в тренажерном симуляторе. Раз за разом почти все его противники оборачивались на хранящегося молчание Гришу и следом были поделены надвое его косой. Главное не пытаться проделать этот трюк с врагами в экзоскелете. Опыт показал, что либо ломается довольно хрупкое лезвие, либо ОКБ просто выпускает из ладони косу. С тяжами нужно действовать более точечно, избирательнее. Сначала бить в сочленение, если же и сочленения спрятаны под толстым слоем брони, то можно просто вымотать противника, заставляя его расходовать энергию батареи. Ну а дальше либо противник вылазит из массивного экзоскелета, либо остается погребенный в нем. Гриша раздавил ногой датчик сирены, оставленный вторым противником. Пластик сломался без особых усилий, и звук сирены затих в подземных пещерах. ОКБ обвел взглядом огромную пещеру, в которой сейчас находился. Было несколько выходов, чернеющих пустыми глазницами как в стенах, так и в полу. Всего он насчитал меньше дюжины, и гадать, в каком из них затаился противник, не пришлось. Массивный бронированный экзокостюм лидера М, расы людей, в сумме с сервоприводами показался из центрального и самого большого проема. Только сейчас Гриша обратил внимание, что этот район является рукотворным, то есть не разъеден агрессивной средой, а именно пробит самим игроком. Красный никнейм Озенрот оповещал об агрессивности игрока, будто это как-то помогало. На арене все являются врагами, кроме союзников, а иногда и союзник хуже врага. Озенрот был увешан разнообразными подсумками и кейсами. Значит, все верно. Основной акцент в их тандеме сделан на Стикса, а Озенрот скорее саппорт. Однако саппорт сейчас не стал прятаться или идти на ухищрения. Он открыто вышел в полный рост и собирался дать бой. Вообще, лидер М не сильно бронированный экзокостюм. Скорее, адаптированная на силовую нагрузку. Видимо, из-за этого выбор команды Shadows пал на него. Гриша начал набирать скорость, петляя и маневрируя. Однако противник передумал защищаться. Что-то определенно было не так. Либо он уже смирился со своей участью проигравшего, либо у него в рукаве припрятана пара козырей. ОУКБ кружил вокруг соперника, вынуждая его выйти в центр подземного зала. Что-то было не так. Слишком просто. Наконец, решившись на атаку, жнец начал набирать скорость, кружа вокруг соперника. Все-таки, если разогнаться до 100-130 км в рывке, то далеко не всякая реакция поспеет уклониться или прикрыться. Тут будет уже действовать реакция самого человека, а не его игровые характеристики. Решив, что пора действовать, Гриша изменил траекторию и теперь передвигался в основном по каким-то стенам. Вот сейчас настал момент проверить, ложные ли были его предчувствия. ОУКБ рванул в дальний угол арены, а затем, развернувшись по широкой дуге и занеся косу на уровне головы и по касательной траектории, атаковал Озенрот. Коса должна легко отсечь шлем вместе с головой через слабо бронированную шею лидера М. Коса должна легко отсечь шлем вместе с головой через слабо бронированную шею. Лидер М слишком тяжелый. Озенроту не увернуться, какая бы ни была у него реакция. Озенрот заметил направленную на себя атаку, и вокруг него появились всполохи черного тумана. Далеко не такие объемные и черные завихрения, как у Стикса, но все же. Когда расстояние, разделявшее Озенрот и ОКБ, сократилось до сущего пустяка в 20 метров, черный туман полностью окутал Озенрот, подготовив к прыжку. При его массе опасаться этого не стоило. Максимум, куда он может телепортироваться со своим весом, так метров на 5. Ну, максимум 10. То есть за пределы этой комнаты он не переместится. А дальше откат способности и неминуемая смерть. Не зря говорят, не бегай от смерти. Умрешь уставшим. 20 метров. Всполохи тумана полностью окутали Озенрот. 15 метров, и ОУКБ на грани восприятия ловит исчезновение оппонента. Как только Гриша подумал о поиске глазами конечной точки телепортационного прыжка, как сразу ее увидел. Озенрот, закованный в тяжелый лидер М, начал появляться из дымки на расстоянии вытянутой руки перед ОУКБ, полностью отрезав возможность маневра и ухода от столкновения. ОУКБ постигла участь мухи, врезавшейся в лобовое стекло. Нет, и Озенрот, конечно, тоже почувствовал удар, но лишь на мгновение потерял равновесие. А вот Гриша ушел на респ с одним хитпоинтом. Сейчас его изломанное жилистое тело в черном мешке одежды лежало у ног Озенрот. Озенрот перешагнул через изломанного врага и поднял косу жнеца, а затем без видимых усилий переломил ее пальцами. Даже не так, просто взял ее древко двумя пальцами, а дальше мощные сервоприводы сделали свое дело. Будто не толстую ветку зажали в тиски и просто перекусили ее, дробя и мочали древесину. Чего-чего, а грубой силой лидер М не обделен. И снова чаша весов на тотализаторе колыхалась в обратную сторону. Теперь шансы на победу были примерно равны и колебались в обе стороны на 1/10. И снова кто-то радовался, что ухватил хороший коэффициент, кто-то, наоборот, костерил непостоянную фортуну. Интересные дела. Человеку в моменты неудач сподручнее списывать все на злой рок, фортуну или стечение обстоятельств. Но когда фортуна благоволит, то победитель никогда не припишет лавры удачи на фортуну, целиком присвоив их себе. Ведь это он так расчетлив, именно его внутренняя интуиция безошибочна. А люди в своей душе — глубокие эгоисты. Трибуны пестрили локальными драками, менее удачливые отыгрывались на самых радостных. Но то, что творилось в вип-ложе, перекрывало многое. Теперь капитаны, абсолютно не стесняясь, пьянствовали и, брыжа слюной, спорили между собой. Барон абсолютно никак на это не реагировал. Видимо, считал это нормальным. Однако его гости с неодобрением смотрели на расслабленных пьяных братьев. В этой компании были трое. Алиса была за трезвость, я не пил, и букмекер Сеня 222. Сейчас, даже отдыхая, он не позволял себе лишнего, хотя его цилиндр и гулял по головам уже хмельных капитанов. Все двигалось к развязке. Бишкек и Озенрот встретились на поверхности. Дима отстегнул от экзокостюма вторую руку для симметричности или из-за баланса, которая, кстати, не была покрыта такими мужественными шрамами, но взамен была покрыта черными грубыми волосами. Два тяжело бронированных танка. Бишкек более мобильный и бронированный, но с незащищенными руками. И Озенрот, тяжелый и гипертрофированно мощный. Бишкек держал в обеих руках по клинку. В правой руке импульсный, который был у него с начала боя, и другой, в левой руке, переродившийся из траншейного ядовитого ножа в абордажную саблю с кастетом-черепокрошителем. А Озенрот с механическими шипованными молотами вместо рук. Когда гладиаторы начали сближаться по дуге, готовясь сцепиться, замолчали все вип-ложи и, кажется, даже трибуны замерли в ожидании развязки. И Бишкек ринулся на Озенрот, рассекая перед собой воздух двумя саблями. Озенрот, видимо, решил провернуть подобный трюк, окутывая себя всполохами тьмы. Пытаясь прервать каст телепортации, Бишкек опрометью бросился на стального исполина в мантии из тьмы. Видимо, именно этого Озенрот и добивался. Как только Бишкек приблизился на 20 метров, под ногами сдетонировали заряды ферроактивных мин. Я только сейчас заметил, что их шестигранных силуэтов не хватало на корпусе экзоскелета Озенрот. Он заложил их под поверхностью, и Бишкек во второй раз за бой попал в эту ловушку, провалившись в пролом. Следующая базальтовая перегородка выдержала приземление Бишкека. Поняв, что Бишкеку не грозит вторая баня щелочных испарений, Озенрот решил довершить начатое и с прыжка, несвойственного столь массивному телу, сиганул сверху на Бишкека, сгруппировавшись бомбочкой и поджав под себя колени. Мне кажется, я и здесь услышал, как на только поднимавшегося Диму рухнул бронированный экзокостюм Озенрот. В этой грубой атаке превосходство в массе играло Шэдоусу только на руку, и я сильно сомневался, что броня Бишкека выдержит этот выпад, не говоря уже про незащищенные руки. Пыль и мелкое базальтовое крошево начало спадать, и было видно, как Озенрот оседлал бронированную спину и занес кулаки молоты в добивающем ударе, как неестественно вывернутая и очевидно сломанная правая рука Бишкека с импульсным мечом с обломанным острием вывернулась и еще уперлась обломанным жалом клинка под мышку брони Озенрот. Острие касалось брони всего секунду, но этого хватило, чтобы лезвие вошло внутрь и, пропоров плоть и кости, уперлось в внутреннюю часть брони. Правая рука Озенрот безжизненно обвисла, как у марионетки. Из прокола появился вид горелой плоти, пронзенный раскаленным импульсным лезвием. И я не без удовольствия увидел, как колыхнулись ставки на победу Бишкека. Уже почти победивший Озенрот покошачьи спрыгнул со спины Бишкека и, видимо, включив форсажный режим, в один прыжок вылетел в пролом потолка. Да с такой прытью, что остатки крови и ошметков ОУКБ вперемешку с осколками брони, прилипшие на корпус лидера М, просто сдуло от ускорения. Высота была довольно внушительной, метров где-то 6. Видимо, экзокостюм лишь кажется стаковым завода, а на самом деле доведен до ума. Уж если тандем Шэдоус нашел деньги на голд-аккаунт и буст по уровням, то уж на доведение костюма за 80 евро явно нашлись деньги. Глупо было предполагать обратное. Бишкек, помедлив, начал подниматься, опираясь на левую, покрытую рисунком шрамов от химического ожога руку. Единственно целую, хоть и не вполне здоровую руку. Вторая рука была раздроблена основательно. Импульсная сабля, как оказалось, не сжималась пальцами. Ее сдавленный эфес просто зажал изломанные пальцы руки намертво, зафиксировав обломанное оружие на изломанной конечности. Как Бишкек смог двигать сломанной рукой и тем более достать ею уязвимое место Озенрот, для меня было загадкой, граничащей с чудом. Правая рука выглядела откровенно плохо. Без поддержки костей рука была явно длиннее и, свисая, доставала до колена. Но, видимо, Дима не считал, что нужно сдаваться. Черт, даже уполовиненная боль должна вызвать адские муки. Да, у нормального человека сердце должно было словить инфаркт еще тогда, после химического ожога. А наш сиделец хоть и выглядит, будто попал под поезд, но живее всех живых. Лось-самоубийца с суицидально-мазохистическими наклонностями, блин, или былинный воин-берсеркер. Не определился. Не знаю. А дальше Дима лишь укрепил мою убежденность в его невменяемости. Занеся левую руку с абордажной сабли расы дендроидов, он наотмашь рубанул, отрубил кисть правой с обломанным импульсным клинком. Вот тут в реальность меня вернула Алиса, сидящая рядом, для которой это, видимо, было слишком, и она потеряла сознание. Даже и мне, признаться, стало как-то неуютно в районе желудка. Под ноги Бишкека упал импульсный клинок с частью правой кисти, пестрящий кровью и торчащими из плоти белыми косточками. Однако его это, видимо, устроило, и он, бережно положив свой обновленный меч на пол, поднял импульсный клинок, на котором шипели капли запекшейся крови и перемолотыми остатками своей же руки. Прикусив губу, прижег шипящим лезвием раздробленную руку. Что еще за медицина времен крестовых походов? Но задумка, по крайней мере, была понятна. Он раскаленным до состояния плазмы лезвием импульсного клинка отсек ставшей обузой руку и прижег рану одновременно. Больной ублюдок. Не так. Больной, упертый ублюдок. И вот, когда кусок обгорелой, изломанной мертвой плоти и шипящее оружие упали на базальт, Бишкек так же бережно, как и положил, поднял свое именное оружие единственной рукой. Его экзоскелет был весь в проломах и вмятинах. Камера на голове висела на пучке проводов, а сам Бишкек был одноруким калекой. Но именно сейчас я понял. Он победит. А трехмерная модуляция этого боя будет продаваться и продаваться неплохо. А сам он станет легендой, поэтому я наскоро открыл в КПК приложение и поставил все на победу этого однорукого бандита. Жаль, что упустил я сладкие коэффициенты, но и удвоение это тоже неплохо. Давай, Димасик, пусть твоя упертость и мне приносит профит. Закончив с полевой операцией, Бишкек неспешно пошел к пологому выходу на поверхность. Как оказалось, это было верным решением. У пролома его поджидал Озенрот. Дима и не думал скрываться, и шел прямо к Озенрот, источая уверенность. Видимо, эти флюиды уверенности уловил Шэдоус, встав в боевую стойку и, слегка присев, начал кастовать прыжок. Но Дима игнорировал все его метания. Сейчас он шел не сражаться, он шел наказывать. Больно. Грубо и обидно. К своему удовлетворению я заметил, что Озенрот прячет покалеченную руку. Все-таки Бишкек один такой, отмороженный на обе ноги полевой медик. Когда между ним и Озенрот осталось метров 8, Шэдоус телепортировался. И надо отдать ему должное. Направление, которое он выбрал сейчас, гарантировало ему победу. Темный морок схлопнулся на броне Озенрот, чтобы в то же мгновение переместить его на 3 метра вверх в шаге от Бишкека. Именно этот шаг около метра и решил все. Блестящая задумка телепортироваться на Бишкеком и вновь подмять его теперь была уже окончательно испорчена. Сдавшими нервами или усталостью от боя, а может, он рассчитывал на рывок, которого не произошло. Но, увы. Озенрот с хлопком возник в 3 метрах над землей перед Димой, и тот, уходя от рубящего удара единственной руки кувалды, отсек ему стопу. Удар пришелся на защищенное колено, но сабля, проигнорировав этот момент, будто рассекла струю воды. Приземление на 1.5 ноги плохо сказалось на устойчивости. Дима отсек ему голову. Бишкек, он же война, видимо, не насытился местью и, наколов отсеченную откатившуюся голову с торчащими трахеями на меч, поднял ее над головой, наступив на тело поверженного врага. Эта картина достойна холста и масла в полный рост. В базальтовой пустыне библейский всадник война держит в руке меч с наколотой на него головой врага, чье тело находится под стопой всадника апокалипсиса. Кровь от головы стекает по мечу, окропляя шрамированную руку и измятый шлем экзоскелета с вырванной из глазницы камерой. И ему хорошо досталось в этой славной битве, и даже лишившись руки, он победил, и вот его трофей. Трибуны ликовали, приветствуя гладиатора. Вип-ложа будто сошла с ума. И только Алиса мирно спала, так и не проснувшись от крика.